Глава 20. В понедельник я ехала на работу с опаской. Мало ли, какую каверзу мажор успел придумать за выходные. Очень боялась, что он на меня еще злится и решит как-нибудь отомстить. К счастью, на работе его еще не было. Опаздывал. То есть задерживался, он же начальство. Мы вместе с Ленкой организовали переноску дополнительного стола в приемную, и я начала располагаться на новом месте. Она пыталась вытащить из меня пикантные подробности пятничного свидания, но я молчала, как партизан. Поняв, что только зря теряет время, Ленка спустилась в цех. Там секреты распространялись по воздуху. Все-таки любопытство – двигатель рабочего процесса. Никитин прибыл ближе к полудню, и его появление произвело фурор. Конечно, многие уже слышали о наших приключениях. Но слышать – это одно, а увидеть воочию – дорогого стоит. К тому же там действительно было на что посмотреть. За воскресенье синяк расцвел пышным цветом и набрался красок. Теперь он отдавал не только всеми оттенками синего и фиолетового, но и приобрел сочную, зрелую желтизну. Жаль, у нас на фабрике нет художников. Наверняка бы оценили по достоинству это произведение искусства. Директор буркнул что-то приветственное и скрылся у себя в кабинете. «Не в духе», — заметила Ленка. И я была с ней солидарна. Сложно лучиться оптимизмом с синячиной на пол лица. Но в голове было совсем другое. Он пришел один. Значит ли это, что его дурацкая невеста уехала обратно? Они расстались? Рой вопросов метался у меня в голове, не давая сосредоточиться на работе. Минут через 10 раздался сигнал интеркома. «Елена Дмитриевна, пригласите ко мне Шикову». Мы с Ленкой переглянулись. Ну, началось. Я поднялась, одернула юбку, поправила блузку, пригладила волосы. «Да ладно, иди, чего ты? Не съест же!» — ухмыльнулась Ленка. «Если не съест, то может понадкусывать», — не согласилась я с ее оптимистическим прогнозом. Идти к Никитину было страшновато. Кто знает, что у него на уме. Все-таки мы с Галухиным немного переборщили. Это сложно отрицать. Надеюсь, мажор уже не злится. «Вызывали, Максим Сергеевич?» Я приоткрыла дверь и осторожно заглянула в образовавшуюся щель. Он разговаривал с кем-то по телефону и только махнул мне рукой, приглашая зайти. Я аккуратно закрыла дверь и подошла к приставному столу. Опустилась на первый справа стул. Аккуратно сложила руки на коленях. Аллегория скромности, не иначе. «Да, именно увлекся», — отвечал кому-то с улыбкой мажор. «Прикинь, сам не ожидал. Поможешь? Отлично. Я в тебе никогда не сомневался. Тогда сейчас тебя кое с кем познакомлю». Не успела я сообразить, что это все значит, как мажор вышел из-за своего стола и сел рядом со мной. Меня окутал аромат его парфюма. В нем было что-то горьковатое, древесное, но с нежной ноткой сладости, словно капля меда на коре дуба под жарким солнцем. Хотелось подсесть к нему поближе и, склонившись к самой коже, еще глубже вдохнуть этот манящий, поистине мужской запах. Я даже помотала головой, прогоняя наваждение. Духи, что ли, с феромонами у него? Надеюсь, мажор не заметил моего обнюхивания. Не хотелось бы снова попасть в неловкую ситуацию. Никитин тем временем переключил звонок на видеосвязь и поставил телефон на стол передо мной. С экрана улыбался светловолосый паренек, больше похожий на старшеклассника. «Привет!» — помахал мне паренек. «Привет!» — машинально ответила я, поворачиваясь к мажору. «Что он еще задумал?» «Коль, познакомься, это Виктория Шикова. Она была правой рукой дяди Андрея, а теперь и моя. А это Николай Первышев, лучший дизайнер современности». «Ну, так уж и лучший!» — притворно смутился парнишка. «Очень приятно познакомиться, Виктория». «Мне тоже очень приятно». Я улыбалась и в голове зазвучало. «Теперь она моя». Пришлось надавать себе мысленных оплеух. Надо будет попросить мажора сменить туалетную воду. Это на меня как-то странно действует. «Говори». Никитин легко толкнул меня плечом, как будто мы закадычные приятели. И я еще более ошалела, даже не сразу сумела сообразить, что он имеет в виду. «Что говорить?» «Скажи, что ты хочешь?» Вспышка. Я лежу на шелковой простыне. Вспышка. Мажор приближается ко мне. медленно расстегивая пуговицы на рубашке. Затем снимает ее, открывая моему нетерпеливому взгляду аккуратные кубики пресса. Вспышка. Он делает шаг ко мне, берется за ремень брюк и говорит: «Виктория Владимировна, все в порядке?» Да. Мне пришлось снова помотать головой и откашляться, прежде чем произнести это низким, чужим голосом. Очень захотелось отсесть подальше от Никитина. Мне не нравилось, как я реагирую на его запах. Да и Никитин уже начинал на меня странно посматривать. «Тогда продолжим», — как ни в чем не бывало, резюмировал мажор. А я пыталась вернуться на землю и понять, наконец, о чем мы сейчас говорим. «У меня есть пара идей», — с неизменной улыбкой поведал Николай. «Но я все же хотел бы услышать, как вы представляете готовый продукт, чтобы не ошибиться при разработке эскизов?» И тут до меня дошло. «Вы сделаете нам обертки для сырков?» «Планирую управиться за пару-тройку дней». Снова улыбнулся он. Это было так здорово, что я не могла поверить. «А как же Омега-принт? Мы же подписали с ними договор». «Договор я расторг сегодня утром», — успокоил меня мажор. «Омега-принт выплатит нам компенсацию за срыв сроков. Они еще пытаются артачиться. Но я натравил на них адвокатов». Это была не хорошая новость, а просто потрясающая. Забывшись, я бросилась Никитину на шею и крепко обняла. «Супер! Супер! Какой же ты молодец!» Чуть ли не кричала ему в ухо. Опомнилась, лишь когда услышала настойчивое покашливание. «И что же это я делаю?» Аккуратно отпустила шею мажора и отстранилась от него. «И извините, это я от радости». Щеки горели. Даже не надо было смотреться в зеркало. И так знала, что они красные, как полевые маки. «Понимаю». В улыбке дизайнера появилась хитринка. «Но предлагаю все же вернуться к работе». «Конечно». Я взяла себя в руки, собралась и изложила им наши мысли и чаяния. В первую очередь мы планировали запустить 3 вида продукции. Фруктовый, шоколадный и ванильный. Андрей Иванович хотел, чтобы на обертке был изображен веселый мальчишка с нашим сырком в руках. Ведь это лакомство в первую очередь для детей. Николай после недолгого обсуждения предложил заменить мальчишку мультяшными зверушками, разными для каждого вида продукции, а внутри поместить вкладыш с какой-нибудь информацией о жизни этих зверей. По-моему, это была отличная идея. И привлекательно, и познавательно. «А давайте еще со сгущенкой выпустим», — негромко произнес мажор. Я так увлеклась дискуссией, что не сразу поняла, о чем он. И только когда Николай захохотал, перевела удивленный взгляд на Никитина. «А что?» — смутился он. «Со сгущенкой тоже очень вкусно. И вообще я люблю творожные сырки. Вы не против?» «Нет, конечно», — дизайнер шутливо поднял руки. «Детишкам нравятся сладости. Это нормально». «Хватит тут ухмыляться. Получил задание. Иди работай». Кажется, мажор всерьез застеснялся своей слабости. «Договорились. 4 вида. Позвоню 3 дня максимум в понедельник. Пока». Николай отключился, и мы с директором пару минут сидели в тишине. Повисла неловкая пауза. «Вот кажется, вроде все хорошо. И дело сдвинулось с мертвой точки». А почему-то мы с Никитиным, 2 взрослых человека, смущаемся и краснеем из-за своих эмоций, как школьники. Мне многое хотелось ему сказать. И еще раз извиниться, и поблагодарить, и сообщить, что вовсе не считаю глупой его любовь к сладкому. И вообще работать с ним оказалось легко и приятно. Но я молчала. Слова просто отказывались покидать мой рот. Мне кажется, с мажором происходило нечто подобное. Он покрутил выключенный телефон в руках. Затем глубоко вдохнул, словно на что-то решаясь, и повернулся ко мне. Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Потом мажор открыл рот, собираясь мне что-то сказать. Но в этот момент прозвучал сигнал интеркома, и Ленкин голос сообщил. «Максим Сергеевич, пришла ваша невеста».